Глава 20. Йонатан глубоко вдохнул, преодолевая сопротивление воздуха. В глазах просветлело, слух вернулся. Но все это лишь для того, чтобы услышать отчаянный крик и увидеть падающую девушку. А потом Йон подпрыгнул, причем подозрительно высоко и как-то странно плавно, но задумываться было некогда. Подхватив Орнию на руки, он также плавно опустился вместе с ней на землю. И только тогда попытался осознать, как у него получилось. «Вот такие доказательства меня устраивают», — усмехнулся приземлившийся рядом мужчина. Сложив за спиной крылья, он внимательно оглядел злобно щурившегося на него Йонатана. Тот не лез в драку лишь потому, что руки были заняты. «Рад встрече с тобой, правнук». «А я не рад», — огрызнулся парень. «Ты чуть не убил моих друзей и девушку». «Эльфийку, чья семья пыталась захватить в плен моего внука?» Мужчина презрительно хмыкнул. «Они хоть сказали тебе, кто ты? И где твоя мать?» «Это не моя семья». Приоткрыв глаза, Орния приподняла голову, гордо зыркнула на стихийника, а потом, обернувшись, с восхищением уставилась на что-то за плечом Йона. Парень и сам чувствовал, что у него за спиной случилось нечто странное, как будто ему выдали большой тяжелый рюкзак, и тот тянет его назад. «У тебя крылья!» — с восхищенным придыханием прошептала девушка. «Такие же, как у него!» «Крылья подтверждают, что он один из темных духов. А как ты докажешь, что это не твоя семья охотилась за моим внуком?» Все с тем же презрением спросил мужчина, дождавшись, пока Йон поставит Орнию на землю. А что он сам не запомнил? Эльфийка, расправив платье, гордо задрала вверх голову, чтобы смотреть своему собеседнику прямо в глаза. «Вместо того, чтобы выслушать, вы напали, заткнули мне рот и сбросили со скалы». «Со скалы ты сама упала», — безо всякого сожаления хмыкнул стихийник. «Но я бы тебя поймал, если бы правнук не справился». «Похоже, ты ему очень дорога, раз от страха за тебя расправил свои крылья. Часто наши полукровки так и не отрываются от земли». Йон и Орния почти одновременно улыбнулись. Он смущенно, она удовлетворенно. «Ведь если настолько дорога, значит, согласится на все, никуда не денется. И теперь можно выставлять стихийникам любые условия, главное, не налегать сильно. И можно же избавиться от первой советницы». Правда, тут у Орнии проснулась совесть. Какой бы гадиной ни была Агадрин Мойлихат, она была эльфийской гадиной. И разбираться с ее виной должен был клан. Главное — найти доказательства, грамотно составить обвинение, но при этом выкрутить все так, чтобы сохранить необходимость брака с Йоном. Сероглазый окрыленный нахал не должен избежать своей счастливой участи. Никаких эльфов в качестве мужа девушка уже не хотела. Какой с них толк? Переспать пару раз за сотню лет ради детей? Вот с Йонатаном. А наши расы совместимы? Неожиданно девушка вспомнила об одном важном моменте. «Ты все еще мечтаешь стать женой моего правнука?» Мужчина скептически скривился и неодобрительно покачал головой. «Мы присмотрим ему другую женщину». «Нет», — неожиданно даже для себя рявкнул Йон, — «никаких других. Я хочу только ее». «Как скажешь», — пожав плечами, подозрительно легко согласился стихийник. «Дети у вас будут, но без крыльев». «Ничего, переживем», — облегченно улыбнулся Йонатан и, воспользовавшись возможностью, притянул к себе девушку, обняв ее за плечи. «А внука я на переговоры не пустил, чтобы его не узнала настоящая виновница». «То есть вы знаете, кто она?» Орния от возмущения даже ногой топнула. «Но напали на меня!» «Будь моя воля, я бы уничтожил весь ваш клан, но внук не запомнил напавшую на него тварь и хочет сначала найти и спасти свою женщину, твою мать», — стихийник покосился на Йона. «Поэтому мы придумали, как вас отвлечь». Теперь мужчина с усмешкой оглядел Орнию. «И пока вы выбираете достойную чести войти в наш род, мой внук пытается найти свою настоящую жену». «20 лет не хватило?» Скривив губы, процедила Орния, одновременно обдумывая, как успеть предупредить клан об опасности. И надо ли это делать? Вдруг все же удастся договориться? Внук лишь недавно освободился. Его обманом заманили в склеп, где не было даже щелей, чтобы призвать ветер. То есть он все же был в плену, но сбежал. Орния, нахмурившись, начала нервно покусывать губу. Ситуация резко усложнялась. Попытка взять в плен — это одно. А вот 20-летнее заточение в склепе — совсем другое. Но девушка все же решила поторговаться. «Я точно знаю, что это за семья, но не выдам вам пока». Фраза оборвалась на полуслове, потому что Орния начала задыхаться, испуганно глядя при этом на Йона. «Пообещаете, что не станете убивать всю семью?» — выпалил успевший прийти в себя и внимательно прислушивающийся к беседе Клайд. Он сидел на траве, глубоко и медленно вдыхая и выдыхая. Риган тоже открыл глаза, но у него пока даже сесть не вышло. Рыжик лишь кашлял и хрипел, часто хватая ртом воздух. «Вряд ли они все принимали участие», — продолжил Клайд, но тут и у него перехватило дыхание. Однако Йон уже устал от таких странных переговоров. «Их можно просто унизить, разорить, но не убивать», — предложил он в упор, глядя на своего прадеда. «Им придется жить, как обычным эльфам, это же хуже, чем просто смерть». «Пусть остальные страдают». Скептически скривив лицо, все же согласился стихийник, возвращая всем возможность дышать. «Договорились. Убьем лишь виновных». «Что это за семья?»